Песня на стихи Александра Бабина. Серое небо, серый асфальт, серые коробки серых зданий, серые песни серых людей будут полны морем серых страданий. Город вокруг, город в тебе, город диктует свои законы. Серость гуляет сама по себе, черные здесь только вороны. У-у-у, цивилизация, урбанизация, я один против бездушных машин, против безликих картин. Один, один, и я один против бездушных машин, против безликих картин. Один, один, один. Обшарпанные подъезды домов, обшарпанные души людей. Каждый из них с рождения попал в круговорот серых дней. Лишь одиночки могут кричать о том, что их все это достало, но заставляет их город молчать, и все, все повторится сначала. Цивилизация, урбанизация, я один против бездушных машин, против безликих картин. Один, один, и я один против бездушных машин, против безликих картин. Один. Один, один, один, один, один, один.